Глава 44. После намеков Ярославы я понимал, что это произойдет, но не ожидал, что так быстро. «Привет!» Вика мнет ремешок своей сумочки, словно и правда смущена, увидев меня в полотенце. «Я, наверное, не вовремя?» — отводит взгляд. «Почти. Я как раз собирался кое-куда уехать. Пока мы не устроили шоу для охраны, впускаю Вику в дом». «Твоя секретарь сказала, что ты отменил встречу». «О том, что я здесь тоже, она сообщила?» «Это странно. После недавнего увольнения прежней секретарши новую усердно старается молчать и не отсвечивать. Иногда даже забываю, что за монитором кто-то есть». «Нет, Галина идеально изображает глухонемую. О планах я узнала случайно. Услышала, когда она кому-то звонила, а сюда приехала на удачу. Соскучилась очень». Вика делает шаг вперед и пытается положить руки мне на плечи. Без особого энтузиазма, скорее, действует по привычке. Раньше не обращал на это внимания, устраивало и так. Но после Дианы разница сразу бросается в глаза. Я спешу, перехватываю ее ладони. «Извини». «Дела, да?» «Нет, личное». «Если личное, то к ней?» В моей жизни уже случались выяснения отношений. С криками, истериками, проклятиями и ручьями слез. Не будь я таким брезгливым, давно перешел бы на люксовый эскорт и забил на все эти ритуальные танцы. Однако Вика рвет шаблоны. В ее глазах нет и намека на слезы, а вместо злости на лице растерянность. «Ты все правильно поняла, Трулоп. Прости, нужно было поговорить с тобой раньше. Я еще на презентации догадалась, что у нас все закончилось. Между тобой и твоей бывшей такие искры летали. Было заметно». Вика снова начинает теребить ремешок. «Диана — мать моей дочери. Это не для прессы, но я хочу, чтобы ты знала». «Боже!» — тянет она, прикрыв глаза. «Я ведь видела фото! Малышка такая красивая! И при этом совсем не похожа на мать! Блондиночка! Как ты! С такими же глазами и улыбкой!» Так получилось. Я молчу о Еве. Лимит откровений на сегодня исчерпан. «Не знаю, что между вами произошло. Ради такого ребенка я бы пошла на все. На колени бы встала, чтобы помириться». Вика удивляет еще сильнее. «По-хорошему, сейчас она должна соблазнять меня или стараться вызвать чувство вины. Наши отношения не были мечтой любой девушки, но за несколько месяцев, благодаря мне, Вика стала полностью независимой от родителей. У нее появилась своя квартира, машина и знакомства, о которых молодой журналистке можно только мечтать». «Спасибо. Ощущаю себя идиотом. За понимание». «Каждый заслуживает счастья». Вика приваливается спиной к стене. Выглядит странно. «Надо будет как-то сказать папе, ему в последнее время не здоровится. Мы с мамой ходим на цыпочках и стараемся ничем его не расстраивать». «Если у отца будут неприятности, я помогу». «По старой дружбе с его дочерью?» — криво усмехается Вика. «Какая разница?» «Забудь! Если он опять во что-нибудь вляпается, это его дело! Пусть сам разбирается! Ты и так прикрывал его слишком долго». «Если минуту назад я считал, что намек на самочувствие отца — это способ манипуляции, то сейчас уже ничего не понимаю». «Я люблю папу», — поясняет Вика, — «но не согласна быть разменной монетой». «Для меня ты никогда ею не была. Этот разговор мне не нравится. И все же сейчас не лгу. Я обязан старику за такую дочь. С ней мозг был в полной сохранности. Никто не пытался выесть его чайной ложкой или прописаться в подкорке. Уникальное качество для молодой и красивой девушки». «Тогда я, наверное, не нужна тебе на презентациях, встречах, в Китае и здесь». «Верно. Беру Вику за подбородок и заставляю посмотреть на меня. Что-то не так?» «Я больше не увижусь ни с тобой, ни с...» До этого она выглядела уверенной, а сейчас глаза начинают блестеть. «С кем ты боишься не увидеться?» «Это уже не важно». Вика быстро смахивает с ресниц блестящие капли. «Ты ведь не из-за меня расстроилась. То ли старею, то ли теряю бдительность. Вторая женщина за последние дни преподносит сюрприз». «Это так смешно!» Сквозь слезы улыбается Вика. «Никогда раньше не влюблялась. Когда папа попросил обратить на тебя внимание, для меня это было просто. Красивый, богатый и свободный. Я сказала себе, почему нет? А когда все закрутилось, встретила его». «Того, кого полюбила». «Как дура!» «Ярослава? Сам не верю, что произношу имя дяди». «Он совсем не воспринимает меня всерьез. Даже называет так. Девочка». Вика стекает по стене на пол и закрывает лицо ладонями. Твою мать! Я не хотела, правда. Само как-то получилось. Он всегда подшучивал надо мной, а я... Только не говори, что ты была со мной из-за него, чтобы находиться рядом. На другом конце города ждет самая потрясающая на свете женщина и маленькая дочь, а я не могу пошевелиться. Становится ясно, почему Вика не ревновала. Почему легко отказывалась от секса и боялась пропустить любую, пусть даже короткую встречу с Ярославом. Пока я загибался без Дианы, рядом из-за такой же больной любви загибалась эта девчонка. Шла в кровать к одному, а мечтала о другом. Готовила мне завтраки и скучала по Ярославу. Я для него пустое место, когда смотрит, словно не видит. Вика больше не сдерживает слезы. А мне плохо. Физически больно из-за того, что не могу его обнять или хотя бы прикоснуться. Хреново. Сажусь рядом. Не представляла, что так бывает. В институте, да и потом все было спокойно и легко. Встречи, расставания не ломало и не скручивало. Знакомый диагноз. У тебя с Дианой было так же? Вика на миг отрывает ладони от лица. Со всей побочкой какая-то только возможна. Наше расставание окончательно превратилось в исповедь. Но ты смог ее вернуть. У вас дочка, а я. Без тебя я совсем его потеряю. Не увижу, не услышу. Вообще ничего не будет. Никогда.